Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Рассказ Фазилия Искандера «Ленин на Амре» читает Виктор Татарский. Часть первая. Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует, не слишком открыто, но и не слишком таясь, грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на Амре, в верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где люди едят мороженое, пьют кофе, а иногда и что-нибудь покрепче. Сразу оговорюсь, что речь идет о морском ресторане Амра, то есть Солнце, расположенном на старинной пристани в городе Мухуси. Так вот. Говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что когда он не выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее. Хотя он родился в Мухуси, всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов и долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина иногда не только по дням, но и по часам. Он много раз делал отчаянные попытки издать ее. Сперва при Хрущеве, потом при Брежневе. Но властям ни при Хрущеве, ни при Брежневе столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут, в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала. Может, его собственное имя подтолкнуло засесть за этот труд? Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря-революционера. Впрочем, еще задолго до большевиков народ его сделал своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. В знаменитой песне о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот, нас на бабу променял. Ну, дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка, а у них ее нет. Несправедливо. Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем, но он не понимает и не принимает братство в равенстве перед законом. Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя. Степан Разин, как мощный предводитель своей шайки, овладел прекрасной полонянкой, и это было справедливо, и никто не посмел с ним тягаться. Но вот он таскается с ней по Волге, почти женился, чужеет, выражаясь современным языком, готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки. Но Степан Разин, как идеальный народный герой, вовремя угадывает грозную мощь недовольства своих сотоварищей. Он, а не они, нарушил условия игры. Если бы вместо прекрасной персиянки рядом с ним был бочонок золота, он высыпал бы его своим товарищам и все уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать? и за борт ее бросает в набежавшую волну. Но вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он Ленин. В Мухусе есть один философ-мистик, в Мухусе все есть. Так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнеописание Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина. И этот благодарный дух, естественно, всем другим оболочкам, предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. Почему этот дух не устремился к мавзолею, будет понятно позже. Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал, и притягивал к себе. Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну, фанатик, ну, рационалист, думал я. Тут нет глубокой тайны личности. Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную и сдерганную кликушскую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я, наконец, решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен. С месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда и виртуозные зигзаги конькобежца, но все это происходит на одном уровне, на одной плоскости. Но то, что естественно для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поисках истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставить ногу, делая следующий шаг. Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здрав. Внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты. Но, может быть, бывают исключения? Вопрос сам по себе интересен помимо Ленина. Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который, однажды поразившись красоте Марсельезы, всю жизнь исполнял бы только ее, пусть и в тысячах вариантов? Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности, в силу обремененности большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара? Практически этого представить нельзя. По-видимому, мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала в его душе невероятную радостную энергию разрушения. Представим себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. Представим себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку, и тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги. И тот сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет, и в конце концов проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовав, что теория не работает? И потому что азарт подхлёстывал, и главным образом потому, что он не на свои деньги играл и проигрывал. Так и великий революционер. Он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль не приходит ему в голову? По причине невысокого уровня понимания природы человека. Но откуда этот невысокий уровень понимания природы человека? Если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное — нравственная туповатость. С яростью и необыкновенным темпераментом, постоянно обрушиваясь на старую мораль и мечтая о создании нового социалистического человека, неужели он не понимал, что если вообще и можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий. И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней морали? Это ведь все равно, что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колосящуюся, пусть не в полную силу, пшеницу. В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. Осмелюсь оспорить знаменитый афоризм Маркса. Философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Так вот, как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочнее его суждение о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ, который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке. Но если он, видя своего собрата, барахтающегося в потоке, сам бултыхнулся в поток с тем, чтобы объяснить ему его ошибки, все равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он сам, окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства. Одним словом, при чтении Ленина у меня возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил и его сильные человеческие черты, например, редкое самообладание, по крайней мере, в письменных источниках. Чем трагичнее ситуация, тем яростней и неуклонней он проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности. Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, на маленькой уютной улочке, обсаженной старыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал, он явно не одобрял моего любопытства. «Большой нахал», — сказал он про него. «Почему?» — спросил я. Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов, а потом выяснилось, что он на войне никогда не был. Подозрительная личность. А вот и он. Брат кивнул в сторону человека, который выскочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал. И он меня сразу узнал. «Два брата-акробата!» — зычно закричал он и, воздев руку, добавил. «Читал вашу статью. Не согласен принципиально. Доспорим в Брехаловке». Я, конечно, знал его, но просто забыл о нем. Лет 15 назад в Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи. Когда я открыл дверь, на пороге стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый, но о сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления. «Похож». «Да, похож. Хотя и не очень. Слегка подпорчен». «На кого это я похож?» — спросил я, несколько настораживаясь. «Да на брата летчика!» — крикнул он радостно. Стихи его оказались вполне грамотными и вполне бездарными. Тематика была революционная, преобладали стихи о Ленине. Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать свой пожизненный труд «Лениниану». Это меня нисколько не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине, в крайнем случае об Энгельсе. «Когда будут опубликованы 127 любовных писем Ленина к Инессе Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить, как никто в мире». «Так что же он не женился на ней?» — полюбопытствовал я. «Не мог бросить Надежду Константиновну. У нее была Базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену. Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем». «Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о его стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение 2 лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но тематика только сгущалась и грозно сосредотачивалась на Ленине. Они не отличались от графоманских стихов о Ленине. То, что Ленин в метафорическом смысле жив, писали все. А мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным. «Ленин грядет, Ленин среди вас, недолго ждать Ленина» и тому подобное. Опять же, и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщивал. «Устал бороться за издание Лениняны», — как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая. «Я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. Баш на баш идет?» «Нет», — сказал я, — «это мне не подходит». «Неужели баш на баш не подходит?» — удивился он и неожиданно добавил. «А если так, треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства?» «Неужели вы не видите чудовищного противоречия?» — сказал я, осторожно горячась. «Вы живете в государстве Ленина, вы своей книгой славите Ленина, а ее не хотят печатать. Как это у вас в диалектике? Отрицание отрицания?» «Ни малейшего противоречия!» — воскликнул он. «Сталин совершил тихий контрреволюционный переворот. Надо готовить новую атаку. Моя Лениниана — алгебра революции, потому они и не хотят ее печатать». Мой земляк мне надоел, и я решил отделаться от него под видом помощи. Я решил написать рекомендательное письмо в редакцию одного сравнительно либерального журнала, где я печатался, и меня хорошо знали. В конце концов, пусть они занимаются такими авторами, они за это деньги получают. Я написал, как мне показалось, ловко замаскированную ироническую записку, где рекомендовал журналу начинающего поэта. Отметив, с одной стороны, литературную наивность начинающего поэта, я, с другой стороны, похвалил его упорное стремление воспеть чистоту революционных идеалов. Я был доволен. Мне казалось, что записка не ловится ни с какой стороны. Я был уверен, что мои друзья из журнала мгновенно поймут, что это шутка. А он не поймет. Я передал ему записку и размяк от тихого и радостного предчувствия конца нашего романа. Захватив записку, он наградил меня смачным поцелуем. У меня было неприятное предчувствие, что поцелуй этот добром не кончится. Так оно и оказалось. Через 3 месяца журнал напечатал его стихи, предварив их моей рекомендацией. Этого не должно было случиться, но случилось. Я все учел, кроме безумия нашего мира. а его-то и надо было учитывать в первую очередь. После этой публикации от моего земляка не было больше звонков, я старался забыть о его существовании и в самом деле забыл. Года через два, а может чуть больше, один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал показать пациента, чья мания такова, что о ней нельзя говорить по телефону. В яркий морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестье деревенских дорог я увидел сани, в которых были два человека — седок и возница. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для перестраховки спросил: «Больница там?» «Скажите этому невежде!» Клубясь морозным паром, не глядя, прогудел седок сквозь кашне: «Что там находится мое имение? Что им надо? Я с 916 года не занимаюсь политикой. Пошел!» Последнее явно относилось к вознице. Голос седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимания. Я двинулся дальше, вспоминая слова седока и находя в них много скрытого юмора. Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что он с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить, что к делам революции 1917 года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена, участников ее преследуют, этот отсиживается в имении и в качестве алиби называет 1916 год. Почему так близко? Слишком видно революционер, назвать более далекий год неправдоподобно. Так я расшифровал его слова, подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его имением. Мой хозяин, добряк-богатырь, провел меня в свой кабинет и, чтобы отогреть с мороза, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства. «О Сталине ты уже написал», — сказал мой благодушный хозяин. «Я думал, ты теперь интересуешься Лениным». «Нет», — сказал я, — «со Сталиным у меня были свои счеты, а Ленин — это слишком далеко». И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психически больной с манией величия не выдавал себя за Сталина. Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове советского человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек душевно заболел. Застолье незаметно переместилось в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчались параллельно, и поэтому останавливать было некому. Оказывается, еще в кабинете, в больнице, взобравшись на подоконник, я кричал в форточку: «Советский псих — самый нормальный псих в мире!» Вы слушали первую часть рассказа Фазилия Искандера «Ленин на Амре» в исполнении Виктора Татарского. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.